Мия знала не все, но Сюзанне уже стало ясно, что Уолтер Флэг предложил призраку, который потом стал Мия, сделку, обратную предложенной Фаусту. Если она соглашалась расстаться со своим практически вечным, но бестелесным состоянием и стать смертной женщиной, то могла забеременеть и родить ребенка. Уолтер честно признал, что получит она очень мало, при этом отдав все, что у нее есть. Ребенок не будет расти, как растут нормальные дети, как рос Майкл под невидимым, но восхищенным взглядом Мия, и она будет растить его только 7 лет. Но какими прекрасными смогут стать для нее эти годы? О подробностях Флэг тактично умалчивал, предоставляя Мия возможность рисовать это невыразимо сладкое будущее. Как она будет кормить своего ребенка и мыть его, не пропуская нежных складочек под коленями и за ушками. Как она будет целовать медовую кожу между лопатками. Как будет гулять с ним, держа за обе ручки, пока он будет учиться ходить, переваливаясь с ножки на ножку. Как будет учить его читать, показывая в небе старую звезду и древнюю матерь. Рассказывать историю о том, как рыжий Сэм украл у вдовы краюху хлеба. Как будет обнимать его и поливать щеки благодарностью. Дарными слезами, когда он произнесет свое первое слово. И понятно какое. Мама. Этот восторженный рассказ вызвал у Сюзанны смешанное чувство жалости и цинизма. Конечно же, Уолтер виртуозно провел свою партию, продав призраку эту идею. И, как всегда, лучший способ для него – задействовать воображение покупателя. Он даже предложил чисто сатанинский срок пребывания у нее ребенка – 7 лет. «Просто распишитесь вот на этой строчке из точечек, мадам. И, пожалуйста, не обращайте внимания на запах серы. Как ни стараюсь, не могу очистить от него свою одежду». Сюзанна понимала суть сделки, но все-таки с трудом представляла себе, что такое возможно. Призрак отдавал бессмертие за тошноту по утрам, за набухающие болящие груди, и в последние 6 недель беременности необходимость ходить по малой нужде каждые 15 минут. И подождите, дамы и господа, это еще не все. Прибавьте 2,5 года смены подгузников, отяжелевших от мочи и загруженных дерьмом. А бессонные ночи, когда у ребенка режется первый зуб, он кричит от боли. Радуйся, мамочка, осталось вылезти еще только 31-му. Эти первые магические капли слюны, которые летят изо рта при недовольном крике ребенка. Это первая теплая струйка мочи, стекающая по твоей переносице, когда ребенок выстреливает ее аккурат в тот момент, когда ты меняешь ему подгузник. Да, в этом, несомненно, присутствовала магия. Пусть детей у Сюзанны не было, она знала, если мать любит ребенка, что-то магическое будет и в грязных пеленках, и даже в желудочной колике. Но родить ребенка с тем, чтобы его отняли у тебя, когда начинается лучшее время, когда у ребенка наступает, и с этим согласно большинство родителей, период благоразумия, здравомыслия и ответственности. Позволить унести его за красный горизонт Алого Короля – это же ужасно. Неужто Мия, ослепленная перспективой стать матерью, не понимала, что теперь урезается обещанная ей малость? Уолтер Флэг в Федике, население которого выкосила Красная Смерть, вел речь о 7 годах с малышом. Но вот в телефонном разговоре с Мия, находившейся в номере отеля Плаза Парк, Сейр скостил этот срок до 5 лет. В любом случае, Мия приняла условия человека в черном. И действительно, чтобы получить ее согласие, особых усилий и не потребовалось. Ее создали для того, чтобы она стала матерью. Именно для этого она поднялась из Прима. Это она осознала с того самого момента, как увидела человеческого ребенка, Майкла. Как она могла сказать «нет»? Даже если бы ей предложили 3 года, даже если бы 1, как? С таким же успехом можно ожидать, что давно сидящий на игле наркоман отказался бы от предложенного ему полного шприца. Мия отвели на экспериментальную станцию. Улыбающийся, саркастичный, и, несомненно, вызывающий страх Уолтер, который называл себя то Уолтер Крайнего Мира, то Уолтер Всех Миров, устроила экскурсию. Она увидела большой зал, заставленный кроватями, ожидающими прибытия детей. К изголовью каждой подсоединялся стальной шлем, от которого отходила гибкая гофрированная стальная трубка. Ей не хотелось думать, для чего предназначено это оборудование. Ей также показали тоннели под замком над бездной и места, где стоял сильный и удушающий запах смерти. Она... Там царила красная темнота, и она... «Ты к тому времени уже стала смертной?» — спросила Сюзанна. «Тебя послушать так стало». «Процесс уже пошел. Уолтер называл этот процесс становлением». «Ладно, продолжай». Тут воспоминания Мии потонули в темном тумане, не в тадешной тьме, но тоже не вызывающем приятных ощущений. Какая-то амнезия, от которой остался только цвет, красный. Цвет, которому Сюзанна привыкла не доверять. Сопровождался ли ее путь из мира призраков в мир плоти, превращение в Мия, проходом через какую-то дверь? Она этого не знала. Но без периода темноты и потери сознания, полагала она, не обошлось. А потом она очнулась. «Какой ты меня видишь? Естественно, еще не беременный». По Уолтеру выходило, что Мия не сможет зачать ребенка, даже став смертной женщиной. Выносить – да, забеременеть – нет. И здесь на помощь пришел один из первородных демонов, оказавший Алому Королю большую услугу, взяв сперму Роланда в женском обличье и влив ее Сюзанне в мужском. Была еще одна причина. Уолтер о ней не упомянул, но Мия и так знала об этом. «Это пророчество». Она смотрела на пустынную улицу Федика, по которой больше не дефилировала женщина-призрак. На другой стороне, перед федикским кафе с надписью «Вкусная еда недорого», молчаливо застыл ржавый робот, похожий на Энди из Кальи. «Какое пророчество?» «Тот, кто станет последним в роду Эльда, зачнет ребенка, совершив инцест, совокупится со своей сестрой или дочерью, и этот ребенок будет помечен. По красной пятке узнают его. Именно он остановит дыхание последнего воина». «Женщина, я не сестра Роланда, и уж точно не его дочь. Возможно, ты не заметила маленького, но существенного различия в цвете нашей кожи. Однако он, так уж вышло, белый, а я черная». Но Сюзанна, тем не менее, поняла, о чем говорит пророчество. Есть много путей для создания семьи. Родство по крови – лишь один из них. «Разве он не говорил тебе, что означает слово «Дин»?» – спросила Мия. «Разумеется, говорил. Лидер. Если бы он возглавлял целую страну, а не горстку зеленых новоиспеченных стрелков, то звался бы королем». «Лидер и король, ты говоришь правильно. А теперь скажи мне, Сюзанна, не являются ли эти слова жалкой заменой другого слова?» Сюзанна промолчала. Мия кивнула, но при этом поморщилась от схватки. И продолжала, едва живот отпустила. «Сперма принадлежала Роланду. Насколько мне известно, ее сохранили каким-то методом, разработанным древними людьми, пока первородный демон менял свою сущность, превращаясь из женщины в мужчину. Но это мелочи. Важно другое. Она оставалась живой и нашла себе пару, как и предсказывала Ка». «Мою яйцеклетку». «Твою яйцеклетку». «Когда меня насиловали в каменном круге». «Ты говоришь правильно». Сюзанна посидела, глубоко задумавшись. Наконец подняла голову. «Мне представляется, что я не ошиблась и в другом. Я это уже говорила, тебе не понравилось. Полагаю, не понравится и сейчас, но, девочка, ты всего лишь сиделка». На этот раз ответной вспышки ярости не последовало. Мия лишь улыбнулась. «А к кому приходили месячные, пусть и сопровождаемые утренней тошнотой? К тебе. И у кого сейчас большой живот?» «У меня». «Если кто и был сиделкой Сюзанны из Нью-Йорка, так это ты». «Как такое может быть? Ты знаешь?» Мия знала.